Глава 4. Сохрани то хорошее, что в тебе есть. Бабушка раскатывает шарик теста до размера блюдца, выкладывает на одну его половину мясной фарш с гранатовыми зернами, другой накрывает, прищипывает края. Получается пирожок в форме полумесяца, кутаб. Бабулины кутабы — особые рецептуры. Такие готовят только в обширонском селении Хила. Аккуратно, чтобы не помять, раскладываю кутабы на смазанный маслом противень. Скоро их поставят в печь, и на даче запахнет так аппетитно, что сбегутся все кошки округи. Бабушка не забыла и о них. Приготовила кашу из остатков мяса и риса. Только сняла кастрюлю с плиты, потерпите, пусть остынет. Коты понимали бабулю, далеко не уходили, запрыгивали на ветви многолетнего инжира, ждали. Готовые кутабы, подрумяненные сверху и чуть поджаренные снизу, с корочкой, хырт-хырт, бабушка складывала в медную кастрюлю, чтобы не остыли. Нам с братом не терпелось их попробовать, но мы помнили о традиции. Первый противень бабушка отправляла двум душевнобольным женщинам, живущим неподалеку от станции, на полуразрушенной даче с высохшим тутовником. Сахибу и Рафигу кормили соседи. Бабушка часто просила нас отнести еду сестрам, но сама даже не смотрела в сторону заброшенного дома, словно чего-то боялась. Однажды я взбунтовался. Бабушка поручила отнести сестрам банку с борщом. Не помню почему, но у меня было плохое настроение, и я выпалил. «Не хочу никуда идти. Почему бы тебе самой не отнести еду этим сумасшедшим?» Бабушка молча выслушала меня и со словами «жаль, очень жаль» вышла из детской. Касатка, недовольная моим поведением, фыркнула. В тот вечер я видел, как бабушка, сидя на веранде с мамой, плакала. Даже смотреть не могу в сторону их дома. Разрывается сердце. Мама обнимала бабушку, приговаривая «это жизнь, мам». Я же по-прежнему не понимал, чем она так расстроена. На следующее утро брат с мамой уехали в город. Надо было приготовить папе еды, навести порядок в квартире. Ему не давали отпуск, и мама огорчалась. Все лето опять просидит в духоте. Мы с бабушкой пошли на море. Вдвоем. Касатку не взяли. Она простудилась, предпочла поспать на шифоньере. Я пообещал принести ей ракушек. По дороге на пляж бабушка свернула к заброшенной даче. В руках у нее был пакет с одеждой. Одна из женщин сидела на каменном крыльце и мычала в грязную банку из-под борща. Увидев бабушку, она замерла. Мы молча оставили пакет под тутовником, пошли обратно. Уже на берегу бабушка кормила меня инжиром и рассказывала, что в жизни бывают разные истории. Много радостных, а еще больше грустных. Что есть боль, от которой нет исцеления. Ты живешь с ней, не разрешая ей себя обезличить, лишить того хорошего, что в тебе есть. Еще бывает, что боль становится другом, но это не часто. Жить с болью — испытание, возможно, самое тяжелое. Облегчить боль ближнего словом, поступком, объятием или молитвой — великое умение, Амир.